Если бы постоять, посмотреть внимательнее, наверняка бы вспомнил. Однако старуха вела его мимо, и пока они шли по гостинице, навстречу попалась еще одна женщина, моложе, проводницы лет 60. Она на мгновение встретилась с ним взглядом и неожиданно обронила, как старому знакомому: «Здравствуй, Мамонт». Старуха ввела его в очередные двери, за которыми начинались узкие проходы и лестницы. Откуда-то пахнуло влагой. Через 3 минуты они очутились в небольшом зале с озерцом, а точнее с бассейном, выложенным мраморными плитами и настоящей рубленной банькой, стоящей на каменных сваях над самой водой. «Здесь твоя одежда», — указала старая женщина на шкафчик в предбаннике. «Веник запарен. На каменку поддавай осторожно. С утра топим. Да сначала сдай, чтобы сажу унесло». Труба от бани упиралась в каменный свод зала, словно еще одна свая. Около 1,5 часа Мамонт парился и купался в одиночестве, неожиданно войдя во вкус, будто пришел не в пещеры к вести, а в баньку. Пар оказался великолепный, сухой, сдобренный легким сладковатым привкусом от березового веника и совсем легкий, может, от того, что и здесь в воздухе была вездесущая соль. Вода в бассейне хоть и оказалась проточной, однако тоже солоноватой, несмотря на то, что на входе стояла установка, напоминающая опреснитель. Мимо скользили мелкие, блестящие в свете рыбешки. Он уже собрался заканчивать эту подземную мойку и отдыхал, лежа на деревянной лавке, потягивая квас, как услышал над собой голос. «Здравствуй, Мамонт!» Густой низкий голос показался знакомым, однако принадлежал не Варге, совсем другому на вид человеку. У старика была небольшая русая борода и седые с желтизной длинные волосы, стянутые кожаным главотяжцем. Белая хламида униформа, волчья безрукавка, мягкие валенки-самокатки. Мамонт непроизвольно встал, вдруг застеснявшись наготы. «С легким паром», — сказал старик, присаживаясь на ступеньках, ведущих в воду. «Одевайся, я подожду». Взгляд его почти неотрывно цеплялся за сокола, медальон валькирии. Чувствовалось, сдерживается, чтобы не задать какого-то вопроса. «Где же Варга?» — одеваясь, поинтересовался Мамонт. «Я Варга», — с достоинством ответил он. «Но в прошлом году здесь был другой. Он в зале мертвых», — спокойно проговорил старик. «Стратик определил мне урок — ввести тебя в зал жизни». Сердце у Мамонта ёкнуло, и вновь всколыхнулась волна радостного ощущения торжественности момента. Обряжаясь в белую униформу, он переживал то, что, пожалуй, переживает только чернец перед постригом. Только вот ряса была иного цвета. «Какой срок мне отпущен?» «Срок?» — Варга чуть усмехнулся одними глазами. «Срок тебе, пока стоит кровля над головой. Думаю, времени хватит. Пойдем, покажу тебе каморку. Ешь и ложись спать». «Спать?» — откровенно изумился и разочаровался Мамонт. «Да, сударь, спать, потому что утро вечера мудренее». «Это потерянное время», — скрывая нетерпение, сказал он. «И мне все равно не уснуть». «Добро», — легко согласился старик. «Найду тебе занятие». Каморка более напоминала апартаменты гостиницы в стиле конца прошлого века. Старое черное дерево, золотое литье, малахит, друзы кристаллов. Только вот нет окон, и кровать аскетически застелена тонким матрасом и одеялом из волчьих шкур, а вместо подушки свежее березовое полено. Пока Мамонт осматривал жилище, Варга удалился куда-то и принес деревянный футляр-шкатулку с округлыми боками и крышкой. «Вот тебе будет занятие», — сообщил он. «Конечно, вкушать соль положено в колонном зале. Да стратик больно уж строг к тебе, поэтому ты получишь от меня снисхождение. Да и всем ларце вещество не ахти какое». Это букварь, говоря по-простому. Верцы называли его буквица. В общем, азбучные истины, без которых не добыть соли, как без горняцкого обушка. Чтобы проникнуть в хранилище, тебе вручили ключ страги. Я даю ключ к весте. Мамонт принял шкатулку, бережно поставил на стол и медленно поднял крышку. Толстый пергаментный свиток, стянутый ремешком. «Спасибо, Варга. Погоди, я еще не заслужил благодарности, и неизвестно, что заслужу еще от тебя». «За снисхождение». Он расстегнул пряжку ремешка, и свиток неожиданно зашевелился, как живой, имея сосредоточенную внутри энергию скрученной пружины, а написан был кириллицей, полууставом, кое-где переходящим в скоропись. «Сейчас мы готовим буквицу, чтобы поднять ее на белый свет», — поделился замыслами Варга. «Разумеется, кое-что придется изменить, а кое-что умышленно запутать, чтобы соответствовало сегодняшнему мировосприятию изгоев. Они не понимают и не принимают никакой мысли, где есть чистота и ясность. Впрочем, тебе это известно. Надо, чтобы филологи и философы написали несколько сот диссертаций. Пусть они плывут, как круги на воде. Мой ученик сейчас пишет рукописную книгу XIV века. Свидетельство некого чернорисца Феодора с кратким изложением буквицы. Да, Мамонт, ничего не поделать. Иначе изгои опять не поверят, а Кощей оспорят и извратят, как оспорили и извратили в Лесову книгу. Теперь стараемся найти форму, адаптировать содержание к современному разуму темных неверующих потомков страны веры. Эту книгу отыщет на Белом озере женщина по имени Светлана Жарникова. Таков ее рок, назначенный свыше и донесенный предками с XIV века.